Глава 9. «Сеть всемогущая! Смотрите!» Кому из студиозов принадлежало это полное удивление восклицание, я не обратил внимания. Зато заметил трансформацию ауры мультика. Свет и тьма разом куда-то делись, и им на смену пришла серая тень. Под сердцем неприятно кольнуло, и я на мгновение потерял доступ к своему источнику. И судя по тому, как студиозы-старшекурсники с опаской отпрянули в сторону, мне не показалось. Прищурившись, я увидел мелькнувшую над ним надпись. «Михаил, 22 уровень по имперской классификации магов-студентов. Сильные черты, скрыто. Претендент на трон». «Даже так?» – задумчиво протянул я, чувствуя, как по спине бегают толпы мурашек. Прочитав класс этого студиоза, я внезапно осознал, что на моих глазах вершится самая настоящая история. По крайней мере, я сразу поверил, что вижу перед собой претендента на трон императора Порога. Столько воли в спокойном взгляде серых глаз я еще не видел ни у кого из воинов. Даже Гарт и Аш блекли по сравнению с Михаилом. Парень обвел зал тяжелым взглядом, повернулся к преподавательскому столу и обозначил едва заметный поклон ректору. Но самое интересное оказалось на полу. Тень Михаила на какие-то доли секунды отставала от своего хозяина. И это было странно и даже пугающе. Я уже как-то привык, что могу справиться практически с любым противником. Если не посохом, то при помощи магии или на крайний случай касания госпожи. Тут же все мое нутро подсказывало, что смерть над этим Михаилом не властна. И пусть я сам не понимал, как такое может быть, но своим ощущениям поверил. Его плечи были чуть шире, чем у большинства сверстников, а осанка выдавала в Михаиле военного. Хотя какой военный в таком возрасте? Видимо, не мне одному пришлось пройти через грязь и кровь войны. Я бы так и смотрел на этого необычного студиоза, если бы не взгляд Самди. Темный маг недовольно нахмурился и кивнул на Стеллу, подсказывая, что настала моя очередь проходить инициацию. Вздохнув, я отложил изучение Михаила на потом и направился к Стелле. «Что-то у меня нехорошее предчувствие», едва слышно прошептал я себе под нос и положил руки на светящийся шар. Стоило мне коснуться Стеллы, как окружающий меня мир сначала исчез в упавшей сверху тьме, а затем растаял в поднявшемся жемчужном тумане. И этот туман до чертиков походил на Мишмирье, в котором я упокоил своего первого песеголового. Правда, тот туман был каким-то холодным и мутным, а этот — теплым и светящимся. А еще туман и тьма сражались между собой. Теневые копья бессильно разбивались о жемчужную броню, а туманные клинки, в свою очередь, пытались пробить теневые щиты. На мгновение мне даже показалось, что я оказался между Сциллой и Харибдой. Но стоило мне увидеть, кто стоит напротив меня, как туман и тьма мгновенно отошли на задний план. «Это какая-то шутка?» — проворчал я во все глаза, смотря на свою копию. «Самди, ваших рук дело?» «Я бы так не сказал», — пожал плечами мой двойник и, посмотрев мне за спину, скривился. «О, ты еще жив?» Я тут же развернулся, оставив двойника по правой руке, и с удивлением обнаружил слева от себя еще одного двойника. «Живее всех живых!» — усмехнулся третий я, и в его руке вспыхнуло копье света. «В отличие от тебя, выкормыш тьмы!» «Сколько пафоса!» — скучающе отозвался мой темный двойник и взмахом руки пустил в мою светлую копию штук 10 воющих черепов. «Тьма победит! Свет укажет путь! Без тьмы его и вовсе не будет! Будущее только за светом! За моей спиной 1000 убитых псов! А за моей сотни спасенных погранцов. Тьма очистит этот мир. Ты не пройдешь». За какую-то минуту я стал свидетелем использования практически всего арсенала магии смерти и жизни. И как бы ни грозили мои двойники друг дружке, мне было очевидно, силы пока что равны. Ну а глубоко внутри души с каждой секундой тлело понимание. Мне нужно примкнуть к одной из сторон. Сделать выбор, тьма или свет. Внимание! При выборе света вы получите соответствующую грань и откроете цепочку заданий «Светлый лик Пантеона». что первый, что второй путь явно намекали на божественный статус заданий. Но выбор чего-то одного для меня был равносильно выбору одной из рук. А вот хренушки вам. Пробормотал я усилием воли, отказываясь от предложенных заданий. Что темные, что светлые двойники мгновенно прекратили свой поединок и с разочарованием посмотрели на меня. Трус! Слабак! Да-да. Я отмахнулся от недовольных двойников и сам не заметил, как снова оказался в зале Академии. Впрочем, увиденное все же заронило в мое сознание семена сомнений. И почему я записал себя в темные маги, если я мультик? Может, мне наоборот, пойти на факультет жизни и стать, как я и хотел, величайшим целителем в мире? Я уже было сделал шаг по направлению к факультету жизни, как в памяти всплыл Ануб. Он меня в покое не оставит, а без Ваджры мне не справиться. А значит, что? Я вздохнул и, нахмурившись, шагнул к столу, над которым висела эмблема темной закрытой книги. Всем знакомо ощущение, когда на тебя смотрит весь зал. В этот момент чувствуешь себя неуютно, отчего-то потеют ладошки, и хочется то пригладить волосы на голове, то поправить манжет. Зачастую все это придуманная история, поскольку большинству людей плевать на всех, кроме себя и своих близких. Но в данный момент я понял, каково это – оказаться под прицелом сотен глаз. Я думал, что после лютиков меня мало чем можно удивить, но изучающий взгляд нескольких сотен одаренных – это неуютно. К счастью, я сумел не только сохранить невозмутимое выражение лица, но и взять под контроль свою ауру. Те самые несколько секунд, в течение которых меня сверлили взглядами все без исключения маги Академии, прошли, и внимание толпы переключилось на следующего первокурсника. На моих глазах один из тех пацанов, которые толпились вокруг имперского мага, улыбнулся, перекрестился и направился к Стелле. Гай. 11 уровень по имперской классификации магов-студентов. Сильные черты. Боевое братство. Лавкач. Воздушный стрелок. Пацана окружил порыв ветра, от которого полы плаща взметнулись вверх и... Все. На фоне предыдущих студиозов-старшекурсников такой отклик стихии выглядел непрезентабельно. Но парень довольно улыбнулся, поклонился преподавателям и убежал к столу своего факультета. Следом пошли его товарищи, причем в их движениях прослеживалась определенная дисциплина. Мальчишки подходили к Стелле, замирали, глядя перед собой, делали выбор и, не забыв поклониться преподавательскому составу, бежали к своим факультетам. В большинстве своем парни выбирали стихийные факультеты, но пятеро из них примкнули к радужникам. Столы стихийников были забиты уже на три четверти, живчики заняли чуть меньше половины мест, и даже радужников было уже порядка 10. А вот темные и серые факультеты не могли похвастаться большим количеством народа. Да чего уж там. Я и Михаил были единственными студиозами, сидящими за факультетскими столами. «Здорово, медицина!» Я настолько задумался, что упустил момент, когда один из пацанов подошел к моему столу и дружески хлопнул меня по плечу. «Не против, если рядом упаду?» «Падай», — машинально ответил я во все глаза, смотря на Диму Демиона. «У тебя же вроде был класс воздушный стрелок». «Был да сплыл», — криво усмехнулся парень. «Этих воздушных стрелков хоть жо, много в общем», — тут же поправился он. «Я же теперь темный стрелок». Я тут же перевел взгляд на всплывшую над его головой информацию и с удивлением покачал головой. Класс Димы действительно был темный стрелок. Демион, 15 уровень по имперской классификации магов-студентов. Сильные черты, меткий, лавкач, темный стрелок. Любопытно, протянул я, вчитываясь в описание класса. То есть ты, получается, что-то между лучником и магом смерти? Стрелком, поправил меня парень. Все атакующие плетения усилены, но защитные ослаблены. Стрелком, лучником, какая разница? Не, медицина, тут ты не прав. Диму Демиона совершенно не заботило, что я старше его практически в два раза. Сеть ничего просто так не делает. Я видел класс, где так и было написано «Лучник леса». Я же стрелок. Но в этом мире все равно нет автоматического оружия. Начал было я, но перехватив снисходительный взгляд парня, тут же поправился. или есть?» «Парни говорят», — мой новоиспеченный одногруппник кивнул на группу пацанов, «что во время стычки с орденом Чистота они столкнулись с лазерными пистолетами и винтовками». «Технологии Ксуров?» — тут же напрягся я. «Скорее всего», — пацан невозмутимо пожал плечами. «Но я считаю, что мой текущий класс очень перспективный». «И я с тобой согласен», — немного подумав, кивнул я. «Особенно в свете грядущего вторжения», — закончил за меня Дима Демион. «Именно на него ставку и делаю». «Умно», — признал я. «Кстати, как к тебе обращаться-то? Дима или Демион?» «Да как хочешь», — отмахнулся Дима. «О, смотри, это к нам, что ли?» «Вряд ли». Я мазнул взглядом по идущей к нашему столу девушке. «Темный факультет — не лучшее место для...» «Я сама решу, что для меня лучше», — перебила меня девушка, присаживаясь на соседний стул. «Я мила». Миловидная, стройная, волосы русые, на губах застыла легкая улыбка, но вот глаза... Глаза смотрели поучительски строго. «Александр?» «Демион первый», — усмехнулся темный стрелок. «Можно просто Дима». «Ясно», — Мила коротко кивнула и, потеряв к нам интерес, повернулась к Стелле. Мы с Димой обменялись удивленными взглядами и синхронно пожали плечами. Судя по тому, с каким достоинством держала себя Мила, она явно отдавала себе отчет, куда пришла. Фуф, девушка украдкой перевела дух. У нее тоже получилось. У кого у нее, стало ясно, стоило взглянуть на Стеллу. Еще одна девчонка, довольно улыбаясь, целенаправленно шла к нашему столу. «Моя подруга Рая», Мила представила нам эффектную 17-летнюю брюнетку с коротким каре. «Рая, это Александр и Дима». «Очень приятно», — звонко отозвалась Рая. «Мила, тебе тоже темная знахарка выпала?» «Нет», — девушка покачала головой. «Мне дали класс воспитатель». «Воспитатель?» — усмехнулся Дима. «Как в детском саду, что ли?» «Что-то наподобие», — невозмутимо кивнула Мила, поворачиваясь к Диме. «Ну что, познакомимся поближе? Вряд ли к нам присоединится кто-нибудь еще». «Да сегодня какой-то день встреч», — перебил я девушку, с удивлением глядя на очередного студиоза, проходящего инициацию. «Дима, это же Свелин?» «Свелин?» — нахмурился пацан. «Это тот тип из лазарета?» «Он самый», — кивнул я, внимательно наблюдая за тем, как Свелина окутывает сначала жемчужный свет, а затем за его спиной вырастают сотканные из тьмы крылья. «Ого!» «Когда-то ушел к Сиаму, Дима вместе со мной наблюдал за идущим к нам воином. Дюжина псов каким-то образом просочились к лазарету. На тот момент там оставалось 20 раненых и никакой охраны. И Свелин? Он вколол себе сразу 3 живчика и с голыми руками бросился на псов». «И что случилось?» – требовательно протянула Рая. «До раненых не дошел ни один легионер». Дима гордо вскинул подбородок, будто он лично перебил всех псов. «Не один!» «Привет, док!» Подошедший к столу воин неуверенно посмотрел на меня. «Давно не виделись». Судя по ауре, тот бой с псами дался Свелину нелегко, и выжил он только чудом. В горле от чего-то запершило, и я молча поднялся из-за стола. «Рад, что ты выжил, Свелин!» Я обнял воина и похлопал его по плечу. «Взаимно, док!» Шмыгнул носом мой помощник, с которым мы спасли не одну сотню человеческих жизней. «Почему темный факультет, Свелин?» Дима дождался, пока мы оба сядем за стол, и протянул воину руку. «Я Дима, помнишь меня?» «Воздушный стрелок», — кивнул Свелин, крепко пожимая протянутую ладонь. «Конечно помню, что до твоего вопроса я не знаю». «Боевой лекарь», — я взглянул на класс Свелина, — «мог пойти на факультет жизни». «Мог», — не стал спорить воин. «Но оказалось, что жизнь может убивать не хуже смерти. А раз так, какой смысл строить из себя живчика? Да и потом лечить есть кому?» Он кивнул на стол жизненного факультета. «А вот воинов не хватает. Я понимал, о чем говорит Свелин. Магия жизни не только давала возможность лечить и исцелять, но и помогала эффективно лишать противника жизни. Болевые точки, артерии, нервное окончание. Пожалуй, в ближнем бою живчик – самый опасный враг. Что касается нехватки воинов, любой погранец давал лютую фору ополченцу. Ребята Аша хорошо знали своего противника и умудрялись не просто выживать под атаками легионеров, но и гонять их в хвост и в гриву. Вот только их было ужасающе мало. «Что ж, Свелин, я и не подумал переубеждать своего помощника. Твой выбор. Но помни, темный факультет не значит темная душа». «Слышал бы тебя сам Ди, прослезился бы от умиления», — усмехнулась Рая, а Мила согласно кивнула. «Вы просто не были в лютиках», — поморщился Дима, который прекрасно понял и Свелина, и мои слова. «Вы сами-то откуда? И почему темный факультет?» «С земли», — коротко отозвалась Мила. «Мы с девочками из женского интерната», — она кивнула на стол факультета жизни. «Решили диверсифицироваться». «Вот как», — покивал я. «А попали как сюда?» «Долгая история», — поморщилась Мила. «Сходу познакомились с бедуинами, потом добирались с девочками до цитадели, заключили контракт, а когда заработала сеть, на нас вышел Олгин Торсун и пригласил поступить в академию». Спрашивать, что произошло с бедуинами, я не стал. Мила не зря обошла этот момент стороной. Интересно было узнать, как девушки выживали в цитадели и какой контракт подписали, но и здесь я сдержался. «Учиться нам еще долго. Захочет, расскажет». «Ясно», — кивнул я, и Мила с Раей с облегчением переглянулись. «А мы с парнями, можно сказать, счастливчики. Повезло выжить в лютиках». «Повезло — не то слово», — не согласился Дима, и Свелин согласно кивнул. «Единственная причина, по которой мы сейчас здесь сидим, — это Александр». «Если бы не он», — подхватил Свелин, «мы бы уже были безмозглыми зомби или упырями, которых поднял некромант псов». «Ты некромант?» Рая, как я понял, решила не заморачиваться и сразу же перешла на «ты». «Нет, но у мертвей поднимал». «Я бы послушала вашу историю», — негромко произнесла Мила, и Рая тут же кивнула. «Это к медицине», — тут же открестился Дима, украдкой рассматривая девушек. «Я только и делал, что стрелял. А я из ополчения, в первом же бою получил серьезную рану и остался помогать Александру». Свелин криво улыбнулся. «Думал, помру, но неожиданно для себя нашел смысл жизни». «Ну тогда рассказывай, Александр», — Рая тряхнула короткой челкой. «Будешь у нас главным и старостой, как самый старший». «Только не старостой», — с ужасом на лице взмолился я. Девчонки с Димой тут же расхохотались, и даже Свелин, хоть и не понял шутки, не удержался от улыбки. В общем, дело было так. Чем дольше я рассказывал ребятам о своих приключениях, тем легче становилось на душе. Оказывается, нести всю ношу в одиночку было жутко тяжело. Сейчас же я чувствовал себя полезным, как тогда в лазарете. Только сейчас я не лечил и исцелял, а делился знаниями, которые могли пригодиться и даже спасти жизнь кому-то из ребят. На душе потеплело, и на какое-то время я позабыл про Нуба, про Самди, про Академию и про грядущее вторжение. Слова лились сами собой, на лице появилась улыбка, а тугая пружина в груди медленно, но верно разжималась. Впервые за долгое время я поймал точно такое же ощущение, которое испытывал в лютиках, на позициях или рядом с Сашем. Я находился в безопасности, и что самое главное, среди своих. Наверное, только побывав на настоящей войне, начинаешь ценить такие вот моменты. И пока я говорил, в душе родилось понимание. Я сделаю все, чтобы как можно больше людей не познало ужасов войны. В особенности подростки и девушки, которых среди студиозов была чуть ли не четверть. Как там сказал Свелин, он нашел смысл жизни. Ну а я только что нашел еще одну причину поскорее найти Ваджру и, расправившись с Анубом, положить конец всем войнам этого и своего мира. Хорошая задачка. И отлично укладывается в мою долгосрочную цель. Правда, один я не справлюсь. Мой взгляд сам собой упал на последнего студиоза, который в данный момент проходил инициацию. Ну как, студиоза? Перед Стеллой стоял тот самый имперский маг, который восстановил сеть и которого я уже не раз видел в своих видениях. Его аура так и полыхала самоотверженностью и альтруизмом, и я решил переговорить с ним сразу же после окончания инициации. К тому же вокруг стоящего перед Стеллой мага происходило что-то необычное. Помимо танцующих вокруг него стихий, сбоку появился каменный голем и гулко ударил себя по груди, словно отдавая воинское приветствие. Затем раскинул свои руки и бросился на мага, обхватывая того за пояс, но в следующий миг бесследно испарился. Внимательно наблюдающий за магом ректор дернулся было вперед, а неугомонный мастер Джо вновь оказался на ногах, но имперский маг, как ни в чем не бывало, отшагнул от Стеллы и пожал плечами. «Нам определенно стоит пообщаться», — беззвучно прошептал я себе под нос, во все глаза рассматривая тающее в воздухе описание мага, и в особенности любопытную приписку «По следам одного из пяти».